Его даже в Лос-Анджелесе издали на каком-то левом лейбле. На стенке висела картина. Он сам ее написал. Черные скалы над морем и круглая белая луна. Эта луна бледным светом высвечивала этажерку с книгами. Белая магия, славянская мифология, Страбон, Геродот, Чарльз Диккенс, лавка древностей, сражение викингов. Гостиной у нас по-прежнему служила кухня, в центре которой царил старинный немецкий стол фирмы «Анаконда», без единого гвоздя. Его постоянно приходилось подколачивать молотком, потому что с веками он раскачался, и в полых ножках его, изящно закругленных, мореного дуба, чуть зазевавшись, селились тараканы. Стол был раздвинут во всю ширь. С одной стороны мы за ним обедали, с другой у окна Иннокентий устроил себе мастерскую. Там грудились холсты, акварели, кисти, краски, мольберт. Кеша никогда ничего не убирал, даже если приходили гости. Иной раз перепутаешь, возьмешь масло растительное, а это льняное, растворитель для масляной краски. Когда из студенческого общежития Кеша переехал ко мне с единственной вещью, которая являла собой его личную собственность, проигрывателем Вега, Вега вместе с колоннами до поры до времени выдерживалась в камере хранения на Казанском вокзале, он провел линию на столе и сказал: «Отныне и навеки здесь будет мое рабочее место». У окна стоял диван, на нем спал большой королевский пудель Герасим, иногородние родственники или припозднившиеся гости. А в комнате только кровать и стол из красного дерева, еще бабушкин, с запахом волокордина, письменный стол, где я сочиняла свои рассказы и сказки, а также сценарии для передачи «Спокойной ночи, малыши». Тесновато, но в тесноте, да не в обиде. Как говорили древние, что такое счастье? Наличие живых родителей. Неподалеку, тоже в однокомнатной квартире, обитают мать моя Маргарита с отцом Серафимом. Пошли им Господь здоровье. Оба такие веселые, особо не запариваются. Ясно, раз ты пришел в этот мир, надо как-то ютиться. Сказано ведь в Писании: птица имеет гнездо, лиса — нору. Только человеку негде преклонить голову. И вдруг это сообщение. Мы с Кешей обрадовались, конечно, а потом давай думать, как же тут все устроится, если мальчик приведет жену. Вряд ли она захочет жить в чулане, ведь там гнездо. Кеша как работал на кухне, так и будет. Ему вообще все равно, лишь бы оставаться свободным художником. Надо бы уступить им комнату. Я тогда со своим письменным столом перееду в чулан. Маргарита с Серафимом, услышав о женитьбе, даже заплакали от счастья. А потом опомнились и говорят: «Наверное, вы теперь думаете, вот Рита с Фимой зажились на этом свете. Ладно, сдавайте нас в дом престарелых». «Тогда мы окончательно потеряем вашу квартиру», — успокоил их Кеша. «А так все же теплится надежда». «Кстати, у твоей избранницы есть хоть какая-нибудь жилплощадь?» — спрашивает Иннокентий. «Да», — отвечает мальчик, — «это серьезная девушка из города Анапы». «Отлично», — воскликнул Кеша, потирая ладони. «Будем к ней ездить, купаться в море». В общем, созвали семейный совет. Явились Серафим и Маргарита. «Я купила окуня, хотела приготовить рыбу с гречкой». «А Кеша? Ненавижу рыбу с гречкой. Нет, я ничего не имею против этого окунишки, и гречка спасла от голода многие народы нашей земли в тяжелую годину. Но то и другое вместе невыносимо. Они друг друга низводят на нет. Ужасное что-то». «Как? Это классическое сочетание. У вас на Урале в столовой дежурное блюдо». «Никогда», — воскликнул Кеша, — «рыба идет с пюре, а гуляш с гречкой». И купил креветок с пивом. Мальчик привел свою невесту. Беленькая фея, воздушное создание, Тася. Я ей рассказала, как он в детстве удивлялся на Ивана-Царевича. «Не понимаю», — говорит мальчик, — «зачем ему надо было жениться на такой прекрасной девушке? Женился бы лучше на Бабе-Яге». «Мне кажется, мы ее напугали немного. У нас такая семейка, нам не чушь черный юмор, а это не всякому по душе. В доме вечный кавардак, непонятный распорядок дня, чуть ли не до вечера все находятся в сомнамбулическом состоянии. Только к ночи наступает оживление». Кеша для инсталляции тащит в дом разные предметы не первой свежести. Вот уж месяц, как посреди нашей единственной комнаты разложен пылесос Фиминой покойной тети, ракета на колесиках. Мы его практически не замечаем, а при невесте сразу пылесоса застеснялись. Мальчик с порога крикнул: «Кеша, ты выбросишь когда-нибудь этот древний пылесос?» «Ни в коем случае», — отвечает Кеша. «Я строю из него космический корабль. На нем мы полетим к другим планетам, более пригодным для жизни».